Глава 10. Гарри охотно согласился с предложением Муни отдохнуть несколько дней. Миссис Вестерхэм обещала готовить ему еду, а Рон унес свою пишущую машинку к приятелю на Флис-стрит. «Лежи и дрыхни», — приказал он. «Я тебя не буду беспокоить. Через 2 дня ты будешь в порядке». Но Гарри не удавалось уснуть. Он все время думал о своем приключении. Имелась ли какая-нибудь связь между типом, с которым он видел Клэр, и тем, кто на него напал? Поручено ли было забрать пленку? И почему? Миссис Вестерхэм все время была здесь. Это была высокая и тощая женщина с собранными на макушке седыми волосами, будто копна. Гарри она нравилась, но он был не в состоянии все время выслушивать ее болтовню и большую часть времени притворялся спящим. «Вы не хотите селедку на обед, мистер Рик?» — спросила она. «Я могла бы приготовить вам омлет, но эти польские яйца...» «Селедку?» — спросил Гарри не очень приветливым тоном. «Мне как-то неловко вас беспокоить. Ну что вы? Отдыхайте!» «Когда я думаю о том, что вам могла грозить такая опасность, мне мистер Муни рассказывал, ведь вас могли убить». Через некоторое время в дверь постучали. «Входите», — сказал Гарри, — «дверь не заперта». Дверь отворилась, и вошла Клэр. На ней было шикарное серое платье. Клэр широко улыбнулась, держа на руках множество пакетов. «Добрый день!» — приветствовала она Гарри, закрывая дверь ударом ноги. Гарри сначала покраснел, а потом побледнел. От удивления он не знал, что и сказать. «Ну, как голова?» — спросила Клэр. Она положила пакеты на стол и, видя, насколько взволновался Гарри, начала поправлять волосы перед зеркалом, чтобы дать ему время прийти в себя. «Почему вы ничего не говорите?» — сказала она. «Не смотрите на меня, точно на призрак. Вы заставляете меня пожалеть о том, что я пришла». «Вот это сюрприз! А как это вам пришло в голову навестить меня?» — спросил он. «И как вы узнали, где меня найти?» Она подошла к кровати и остановилась рядом. «Вы не рады меня видеть?» — спросила она, недоуменно глядя на него. — Нет, нет, что вы! — забормотал Гарри. — Но если б я ожидал, я думал о вас все время. Прекрасно, что вы пришли. Как вы себя чувствуете? — Хорошо, — ответил он, испытывая неловкость от мысли, что его пижама старая и поношенная, а комната бедная и убогая. У меня немного болит голова. А как вы меня нашли? — Из газет. Я позвонила в студию, и мистер Муни дал мне ваш адрес. Он спросил, откуда вы меня знаете, и когда я объяснила, он сообщил, что вы рассказывали ему обо мне. — Он лгун, — запротестовал Гарри. — Не верьте ни единому его слову, что он будет говорить вам. Я ему сказала, что я ваша подружка, иначе он не дал бы ваш адрес. — Вам это неприятно? — Ну что вы! Что же касается вашей хозяйки, то я заявила, что я ваша сестра, иначе она не пустила бы меня сюда, — сказала Клэр, снимая пальто и складывая его на стол. Мне нечего делать, и я подумала, что у вас наверняка не густо с продуктами. Я принесла на всякий случай даже бутылку виски. Вам неприятно? Вы не хотите, чтобы я осталась? Ой, что вы! Что я... Мне приятно, что... то такая женщина, как вы, занимается мной — это фантастика. Я этого не нахожу. Больше не будем об этом говорить. Я хотела вас видеть, и я здесь. И не будем больше об этом говорить. Как ваша голова? Болит? Значительно меньше после вашего прихода. Она села на кровать и принялась разбирать пакеты. Кто вас ударил, Гарри? Я и сам хотел бы это знать. Этой сволочи нужна была пленка с моими снимками. Он рассказал Клэр, как ему в голову пришла идея снимать ночью и как этот лохматый тип напал на него.